Она схватилась за сердце, представив себе сына мертвым, самый трудный, самый неласковый из всех ее детей, и теперь она уже никогда не найдет к нему ключа. Но Эзра сказал, он уехал жениться. «Жениться?» — переспросила она, опустив руку. «На ком?» «На Рут». «На твоей Рут?» «На моей Рут». «Родной ты мой», — сказала Перл. Нельзя сказать, чтобы у нее не возникало подозрений. Она догадывалась обо всем и довольно давно, хотя никак не предполагала, что дело дойдет до женитьбы. Для нее это был скорее каприз, флирт, очередное увлечение Коди. Наверное, стоило бы намекнуть на это Эзре. Но он бы и слушать не стал. Он был такой доверчивый, такой влюбленный. Рут почему-то весь свет ему заслонила. И потом, кто бы мог подумать, что Коди зайдет так далеко? «Он делает это просто тебе назло, родной мой», — сказала она Эзре. И была права, как бывала права во всех других случаях, когда повторяла эти слова. О, эти другие случаи! Незаслуженные удары, детские ссоры, споры, злые шутки. «Коди, прекрати сию же минуту», — говорила она сыну. «Думаешь, я не вижу, что ты задумал? Оставь своего бедного брата в покое. Эзра, не обращай на него внимания, он делает это тебе назло». В те давние времена Эзра покорно кивал, пытаясь поверить матери. Он обожал старшего брата. Но сейчас он сказал, какая разница, почему он сделал это. Важно, что сделал. Украл ее. Если ее можно украсть, сынок, зачем она тебе? Эзра молча посмотрел на нее. Безжизненный, мрачный, не человек, а ходячая боль. Она знала, что за чувство он испытывает. Разве она сама не пережила такого? Она помнила, что было, когда муж бросил ее. Вся она была словно открытая рана, глубокая пустая яма, окруженная обрывками прежнего «я». Она заметает мусор к середине комнаты, собирает пустые бутылки и коробки из-под сигарет. Эзра тем временем закладывает разбитые окна кусками картона. Он работает методично и усердно. Взглянув на него, она замечает, что на его спине проступило темное пятно, очертаниями похожее на орла. Окна так и пестрят картонными квадратами. Еще год-другой, и работать им придется в темноте. Закладывая картоном окно за окно, они словно замуровывают сами себя. Когда Коди вернулся с Рут после медового месяца, он стал еще красивее. Гладкий, смуглый, изящно одетый. Но Рут по-прежнему была дурнушкой. Не девчонка, а крысенок с торчащими рыжими волосами, с тонкой нежной кожей в веснушках, с лихорадками на губах и красными пятнами на лице. Строгий коричневый костюм, купленный, видно, специально для этого случая, мешком болтался на ее угловатом худом теле. С годами Перл поняла, что любое платье на Рут сидело нескладно. Естественно, на ней выглядели только мальчишечьи джинсы, которые она носила, когда была вместе с Эзрой. Перл зорко, внимательно следила за новобрачными, стараясь сделать для себя какой-то вывод об их браке. Но они не выдавали секретов. Рут сидела, сцепив ладони. Коди положил руку на спинку дивана. Он не касался Рут, но давал понять, что она принадлежит ему. Он много говорил о ферме. Они поедут туда сегодня же вечером. Огород сажать сейчас уже поздно, но, по крайней мере, они все там приберут и обдумают планы на следующую весну. Именно этим и займется Рут, а Коди вернется в Нью-Йорк. При этих словах Рут кашлянула и пошарила рукой в кармане жакета. Перл показалось, Рут хочет достать сигаретку, но она мгновенно вынула руку из кармана и замерла в прежней позе. Честно говоря, Перл больше не видела, чтобы Рут курила. Потом приехал Эзра без своей блокфлейты, неестественно притихший, каким он стал после ухода Рут. Остановился в дверях и посмотрел на них. «Эзра!» — непринужденно произнес Коди, а Рут встала, протягивая ему руку. Она выглядела испуганной. И это немного смягчило сердце Перл. По крайней мере, Рут поняла, что они наделали. «Как дела, Эзра?» — спросила Рут дрожащим голосом. Эзра ответил, мол, у него все нормально, и, переминаясь в дверях с ноги на ногу, попытался завести общий разговор. Перл даже показалось, что со временем им удастся наладить отношения. В конце концов, выбор спутника жизни — всего лишь эпизод в истории семьи, незначительный, приходящий. Но Эзра забросил свою блокфлейту, был подавлен, вял и каждый вечер перед сном говорил односложно: «Спокойной ночи, мама». У Перл сердце кровью обливалось. Ей так хотелось сказать: «Эзра, поверь мне, она ничтожество. Ты стоишь дюжины таких Рут с Пиви, дюжины таких, как они оба, даже при том, что Коди мой сын». Что и говорить, она любила Коди. А тот с детства неизменно отталкивал ее, и сестра его почему-то вечно сторонилась матери. Так кто же оставался у нее, кроме Эзры? Он был всем для нее. Он один открывал ей свою душу. Когда он был ребенком, она порой пугалась, а вдруг случится рано потерять его. Одна из уродливых гримас судьбы — отнимать у человека то, что ему всего дороже. Она смотрела, как он медленно бредет по улице в школу, задумчиво опустив желтую, словно у утенка, голову. И ее неожиданно охватывало предчувствие, что она видит его в последний раз —